26 февраля 2006 года. 22.14. Остров Транхольмен, Стокгольм, Швеция. «Так, девочка, нам пора идти. Ты готова?» — спросил Дэниел Дерри свою маленькую подружку, сверившись с часами. Последние 30 минут он гадал, сможет ли осуществить задуманное. Затем Дэниел вспомнил, что всегда говорил ему отец, когда он должен был сделать выбор. Что может случиться самое плохое? При попытке бегства их могут поймать и убить. Надо признать, перспектива не слишком радужная. С другой стороны, если они не попытаются бежать, то погибнут наверняка. Это соображение определяло выбор. Достав из кармана пачку жевательной резинки, Дэниел развернул одну за другой 4 пластинки и торжественно отправил их в рот. Запихнув последнюю, он обнаружил, что жевать сразу так много резинки трудно, но сделал все возможное, чтобы большой комок во рту стал влажным и мягким. Малышка, с любопытством следившая за ним, протянула ручонку, прося угостить и ее. «Нет, извини. Резинка нужна мне для дела». Продолжая работать челюстями, Дэниел посадил девочку себе на колени и принялся натирать ей лоб. Он постарался сделать так, чтобы нежная детская кожа стала красной, но при этом малышке не было бы больно. Девочка вырывалась и пыталась перехватить его руку, но не потому, что Дэниел причинял ей боль. Просто он крепко держал ее, а ей хотелось двигаться. Когда малышка уже начала терять терпение, Дэниел взял ее на руки, подошел к двери, принялся стучать и вопить: «На помощь! Пожалуйста! Кажется, ребенку плохо!» Дэниел кричал и колотил до тех пор, пока один из верзил не открыл дверь. Он был одет лишь наполовину, в незаправленной рубашке без носков. На лице у него чернела щетина. Судя по всему, охранник уже собирался ложиться спать. «В чем дело?» — недовольно проворчал он. Держа малышку на руках, Дэниел шагнул в дверь и объяснил. «По-моему, ребенок заболел. У нее горячая голова и на лбу какая-то экзема. Ее нужно срочно показать врачу». Девочка хныкала и вырывалась. Вид у нее действительно был неважный. «Парень! Врача здесь нет, и посылать за ним мы не будем». «Пожалуйста, ну, должен же быть хоть кто-нибудь. А если это что-то серьезное, заразное?» Верзила поспешно попятился, внезапно осознав, что находится слишком близко от больного ребенка. Подумав немного, он, не отрывая взгляда от Дэниела, шагнул к соседней двери, открыл ее и спросил: «Эй, дамочка, вы ведь у нас медсестра, так?» «Да, я медсестра», — донесся из камеры спокойный мелодичный голос. «Так вот, идите сюда и взгляните на ребенка. Посмотрите, что с ней». Из соседней камеры появилась гибкая молодая женщина с красивой темно-коричневой кожей, та, которая представилась как Инаба. На ней было надето пестрое платье оранжевой, коричневой, зеленой и желтой расцветки. По боку платья шел разрез, под ним виднелись шаровары в тон. Судя по всему, этот наряд предназначался для более теплого климата, вероятно, африканского, поэтому женщину снабдили короткой зеленой курткой на молнии. Дэниел не тронулся с места, оставаясь в дверях своей камеры. Женщина приблизилась к нему под пристальным взглядом охранника. Шагнув к малышке, она ощупала ей лоб и сказала: «Ой, бедняжка, головка горячая, дай-ка я тебя осмотрю». Дэниел передал ей девочку, и женщина заслонила его от охранника, который не увидел, как парень быстро достал изо рта комок жевательной резинки и запихнул его в отверстие для язычка замка. Он кивнул женщине, та отступила назад и сказала: «Я возьму ее к себе и посмотрю, что с ней». Даже не взглянув на охранника, Инаба спокойно прошла в свою камеру с ребенком на руках. Закрыв за ней дверь, охранник повернулся к Дэниелу и заявил: «Так, парень, на сегодняшний день развлечений достаточно. Возвращайся к себе, ложись спать». Дверь закрылась. Дэниел затаил дыхание, молясь о том, чтобы охранник не обратил внимания на отсутствие характерного щелчка язычка, встающего на место. Убедившись в том, что охранник не вернется, Дэниел уселся на кровать и уставился на циферблат часов, дожидаясь, когда можно будет перейти ко второму этапу плана бегства.